Глава 16. 20 декабря 2017 года. «Мам, а можно мне к папе после школы?» Ксюня состроила жалобную мордашку, взирая на меня снизу вверх. Я вздохнула и оперлась о стену. «Ксюш!» «Ну, мама!» Моя некогда послушная ласковая доченька топнула ногой и требовательно скрестила руки на груди. «Я в школу тогда не пойду!» «Ксюша!» На этот раз возмутилась уже я. «Ну хорошо, хотя бы на пару часиков. Папу же сегодня выписывают из больницы. Мам!» Как же глубоко он пробрался. Под кожу залез. И нет спасения от этого человека. Твоего папу зовут Николай, а не Руслан. Разговор закончен. Я отошла от двери, дав дочери понять, что она не будет диктовать мне условия. Достаточно того, что Саша отдалился еще сильнее, и теперь все свободное от школы время проводит на стройке, забывая даже позвонить. Могла ли я подумать еще 3 месяца назад, что Дегоев захватит власть в моей семье? Он не спросил моего на то разрешения, просто в один прекрасный день я осознала, что моей жизнью и жизнями моих детей управляет жестокий диктатор, перечить которому себе дороже. Да, его вылечили или залечили. В любом случае, вспышек агрессии больше нет, но он не стал нормальным человеком. Нет, потому что он им и не был никогда. Руслан Дегоев. Жесткий, целеустремленный, идущий по головам, умный и хитрый, холодный и расчетливый. Хищник, от которого не сбежать. Он настигнет и вцепится в глотку раньше, чем жертва успеет принять решение о побеге. Он тиран, что не выносит непослушания и не воспринимает ничье мнение, кроме своего собственного. Когда я смотрю в его глаза, мне хочется забиться в угол и, свернувшись там клубочком, выть от безысходности. Лишь одна Ксюша имеет на него какое-то неконтролируемое даже им самим влияние. Одной своей слезинкой она может заставить его изменить уже принятое решение. Маленькой девочке достаточно щелкнуть пальцами, и хищник Дегоев у ее ног. Я гордилась своей дочерью и радовалась, что Руслан не подавляет хотя бы ее. К тому же он действительно заботится о ней. А потому я согласна терпеть его присутствие в своей жизни, тем более, что деваться мне некуда. Отношения с Сашей у них не то чтобы наладились, но стали стабильными, без метания ножей и потасовок. Дегоеву отчего-то стало мало огромного дома, который он арендовал в Питере, и он решил построить свой. Вот этого я не понимала. Узнав об этом, расстроилась, потому как надежда, что после лечения он оставит нас и уедет в Москву, исчезла. Как заявил Дегоев, решив как-то посекретничать после секса, лишний дом не мешает. Именно на этой стройке и работает мой сын. На мой намек, что я не хотела бы видеть сына таким уставшим и измученным в 15 лет, Руслан сказал, что именно так взращивают настоящих мужчин. Трудом и потом, а не сиськой у рта. Саша же, услышав наш разговор, заявил, что его все устраивает, и я не должна лезть, куда меня не просят. Дословно. Тут же отхватил подзатыльник от Дегоева с пояснением, что мать нужно уважать. Больше я не вдавалась в подробности и не лезла в его дела. Так жить проще. Меньше знаешь, крепче спишь. Как-то так. Однако мои дети все еще мои дети. Как бы они ко мне ни относились, я люблю их и не перестану любить даже тогда, когда они полностью отрекутся от меня. А так и будет. Позже, через годы, но будет. Правда, я ждала этого от сына. Я ошибалась. Зазвонил телефон, и я вздрогнула. Руслан. Да? Что за дела, Марин? Почему ты не отпускаешь Ксюшу ко мне? Послышался его недовольный с хрипотцой голос. Я же говорил, что меня сегодня выписывают. Думал, отметим у меня. А ты и сама хер на меня положила, и Ксюше запрещаешь. Я прикусила губу так сильно, что стало больно. Я не хотела тебя напрягать. Тебе нужно отдохнуть после всех анализов и... Марина! Оборвал меня стальным тоном, не терпящим возражений. Я осетин, а не чукча. Не надо мне задвигать эту хрень. Я отправлю за вами машину, и чтобы все были у меня, поняла? Да. А как я могу не понять? Все предельно ясно. Впрочем, как обычно. Хорошо. Я соскучился, Веснушка. Добавил более миролюбивым тоном, что значило «я прощена». Надень сегодня мое любимое белье. После ужина отправим детей в кино. Сползла по стене вниз и, закрыв лицо руками, заплакала. Дегоев подмял меня под себя окончательно. Каждая моя попытка поднять голову заканчивается вот так. Полная капитуляция с моей стороны и его безоговорочной победой. И каждый раз я прогибаюсь все сильнее. Скоро от меня ничего не останется, и я растворюсь во власти и силе человека, завладевшего моей жизнью. Как прошел твой день? Руслан отрезал внушительный кусок от стейка и отправил его в рот, не сводя с меня пристального взгляда. А как мог пройти мой день? Да как всегда, никак. Из клиники я давно уволена, искать новую работу бессмысленно, Дегоев не позволит обрести независимость. Как он сказал, тебе всего хватает. То есть он решил, что работа мне не нужна. И как у меня прошел день? Смешно. Как обычно, отвернулась к детям. Ксюша весело что-то щебетала, показывая Сашке новый набор для рисования, который ей купил папочка. А Саня изо всех сил делал вид, что ему это очень интересно. Я улыбнулась, глядя на своих чат. «Что с тобой? Плохое настроение?» Прищурился, изучая меня, пронзая своим взглядом. «Неважное. И так уже несколько месяцев». «Поделишься со мной?» Прошептал вкрадчивым голосом и накрыл мою руку своей. У него всегда очень горячая и приятная на ощупь кожа. И пахнет от него безумно. Красив и статен. А еще с ума сойти как богат и могущественен. И если бы наши отношения начались не так, я бы точно влюбилась в него. Но после той ночи в гостинице я чувствовала себя рядом с ним, как на краю пропасти. Глубокой, бездонной, темной и страшной. И все его попытки расслабить меня или как-то возбудить заканчивались тем, что я закрывала глаза и превращалась в камень. Тогда он просто снимал с меня трусы, раздвигал ноги и трахал. Нет, боли больше не было, и он не позволял себе ничего лишнего. Даже позы менял редко. И да, я возбуждалась и даже получала оргазм. Он довольно искусный любовник, и с этим не поспоришь. Но дикий страх не покидал меня. Я не чувствовала себя живой рядом с ним. Он как ледокол, сметающий, превращающий в пыль все на своем пути. Вот и сейчас он не просил меня поделиться с ним своими переживаниями, как могло показаться со стороны. Он требовал, обязывал рассказать. И я не смела ослушаться, потому что потом, когда мы останемся наедине, он заставит меня говорить, будучи во мне. Он сильно сожмет мои запястья своей рукой и, войдя в меня до предела, заставит рассказывать ему причины моего плохого настроения. Я буду рассказывать, пока он трахает меня. Трахает и смотрит в глаза своим бешеным взглядом. В его глазах я буду видеть помешательство и буду бояться. А потом кончу под ним, также глядя в ненавистное лицо, на котором увижу торжествующую ухмылку. Он продолжит вбиваться в меня, пока не кончит, все так же непрерывно глядя в глаза. И я не посмею отвести взгляд. «Это все глупости. О какой свободе ты говоришь? Ты не в рабстве. Разве я обижаю тебя?» «Нет, и хватит об этом». Ответит после и, притянув к себе, прижмет меня к своей широкой груди, покрытой мягкой густой растительностью. «Марина?» Он сжал мою руку чуть сильнее, и я, заморгав, вышла из ступора. «Что такое?» «Да, действительно, что?» «Что ответить ему?» «Что я расстроена из-за его выписки, потому что теперь он будет рядом чаще?» «Или что я хочу завязать с этими отношениями, но не знаю, как это сделать?» «У меня живот болит». Ляпнула первое, что пришло в голову, и тут же пожалела о сказанном. «Что-то съела?» Он нахмурился, опустив взгляд на салат, который я так и не поела. Или наоборот, ничего не ела. «Марин, ты плохо питаешься?» Я с трудом поборола желание закатить глаза. Конечно, он беспокоится, чтобы из строя не вышло. Как же тогда он будет меня иметь? «Все нормально. Просто так бывает. Ничего страшного». Улыбнулась. Надеюсь, получилось не очень фальшиво. «Нет, ненормально. Ты похудела и стала бледной. Ну-ка поешь. Давай, не обсуждается». И я ела, не чувствуя вкуса и пережевывая, как попало. «Когда у тебя были месячные?» Спустя 5 минут разглядывания меня так и этак задал вопрос. «Может, ты беременна?» Я поймала на себе заинтересованно обеспокоенный взгляд Саши и почувствовала, как начинает покалывать кожу лица. «Краснею. Дожили. Прекрати!» Задохнулась от смущения перед сыном и многозначительно округлила глаза. Руслан взглянул на Сашку и продолжил вполголоса: «Тест завтра сделай». Да, Дегоев следил даже за моими задержками. Он панически боялся беременности, хоть и не любил презервативы. Видимо, осознавал, что свой ребенок не чужой. Если моим детям он ничего не должен и сможет уйти в любой момент, выкинув их из головы, то своего ребенка бросить не сможет. По крайней мере, я так думала. Каким бы человеком или нелюдем он не был, а наследника даже зверь не бросит. К тому же, я часто слышала от Дегоева, что родителей, бросающих своих детей, нужно уничтожать, как брак. Да я и сама ни за что не хотела бы от него ребенка. По понятным причинам. А потому предохранялась как могла. Благо, медицинское образование имеется. После ужина дети засобирались в кино, а я провожала их, натянув беспечную, даже радостную улыбку. «Ну что, твой живот прошел?» Выдохнул мне в ухо, обняв со спины, как только за детьми закрылась дверь. Закрыла глаза и откинула голову Руслану на грудь, пока его рука поднимала подол моего платья и пробиралась в трусики. Пальцем надавил на клитор, и я застонала. Нет, не наигранно вовсе. Мне были приятны его прикосновения. Правда, когда он бросит меня на кровать, а потом накроет своим большим телом, страх снова проберется в мою душу и скует тело. Руслан войдет в меня, а я сожму коленками его бока, опасаясь, что он сделает мне больно. И так постоянно. Сколько бы я себя не успокаивала, как бы ни настраивала, стоит мне почувствовать его плоть внутри себя – шок. Никогда не говорила ему об этом. Адигоев считал, что я просто зажатая и всячески пытался меня раззадорить. Иногда у него даже получалось, когда мне удавалось отключить голову. Он откинулся на подушку, часто дыша, а я все еще подрагивала от оргазма. Оргазма искусственного, технического, а на сердце. А на сердце пустота, колючая, холодная. «Зачем я тебе, Руслан?» «Почему я?» В который раз задала прожигающий в моем подсознании дыру вопрос. Дегоев скрипнул зубами, как случалось каждый раз, когда я начинала этот разговор. «Я тебе уже говорил». «Да, говорил. Говорил, что тебе так хочется. Но это не ответ. Мне нужно было знать точно. Нужно, потому что я все еще хотела избавиться от него. А если я буду знать причину, то, возможно, найду и противодействие. Потому что еще была тогда надежда. Еще верила в спасение». «Марин, вот зачем ты портишь такой хороший вечер? Ты со мной, потому что нравишься мне. Потому что хочу тебя. А я всегда беру то, что хочу, и ни у кого не собираюсь спрашивать разрешения». Он чиркнул зажигалкой и закурил, отвернувшись в сторону. Вот и поговорили. И так всегда. Все мои попытки обращаются неудачей, а я оказываюсь виноватой в том, что испортила господину Дегоеву настроение. «Позволь мне хотя бы устроиться на работу», — сцепила зубы, чтобы не заорать благим матом. «Я взрослая женщина, спрашиваю разрешения у чужого мне человека». «Нет». Вот и весь разговор. Я повернулась на бок и, натянув на себя одеяло, закрыла глаза.